Глава 17. Артефакты поиска. Тар спустился сразу, как слуга сообщил о визитёре. Но к приходу хозяина дома Рэй уже успел несколько раз измерить шагами гостиную. Выглядел озабоченным, будто это у него, а не у кузена, пропала жена. Тар потер лицо ладонями, просыпаясь окончательно, поправил одежду и поспешил приветствовать гостя. «Вы чем-то огорчены, друг мой?» — поинтересовался, похлопывая его по спине. «Как все прошло?» «В общем-то, успешно», — вздохнул Рэй, отстраняясь. «Но не настолько, как хотелось бы. Вещицей поделилась, а с ужином вышла промашка. В самый последний момент Марлита придумала неотложное дело и почти сбежала. Даже листья не скажут, чем я ей не угодил. Может, она просто не любит эльфов?» «Оставьте ее в покое. Мало ли девушек вокруг. Вы голодны?» «Немного». Рэй дернул головой, отгоняя с лица выбившуюся из прически прядь. «Признаться, гораздо больше еды мне хочется слечить наши кругляши. Тогда пойдемте в библиотеку. Там достаточно огней». Тар поманил гостя за собой. Понимал, что кузен отлично знает расположение комнат, но все равно показывал, куда идти. По пути в полутемном коридоре припомнил, что Дора советовала заглянуть в подаренную дедом книгу и мысленно пообещал ей исполнить наказ. Он, конечно, не участвовал в завоевании Линтонгтона и даже не осваивал новый мир после, но выполнять четкие указания вполне способен. В библиотеке знакомо пахло цветами и книжной пылью. Горели норлайские фонари, и было светло почти как днем. Тар отпер тайный ящик в столе и достал оттуда медный кругляш. Рэй выложил свой. Хозяин дома зажег еще один фонарь и поставил на полку слева. Казалось, так они легче найдут отличия. Помолчали, всматриваясь сначала в одну сторону дисков, потом в другую. Повертели, разглядывая надпись на гурте. «Разобрали?» — поинтересовался Тар, откладывая кругляш, полученный от Доры. «Нет». Усмехнулся Рэй, опять заправляя выбившуюся из прически прядь. Но готов поклясться у древа, что надписи один в один. Они со всех сторон, как братья-близнецы. Не скажите. Кикиморский с отверстием для цепочки. Осталось только понять, важно ли это, пробормотал Тар, пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. И вообще, связаны ли эти два предмета между собой хоть как-то, в тон ему добавил Рэй. «Боюсь, как бы они оба не были копией забытой реликвии». «Тоже может быть», — вздохнул Тар. «Подождите, сейчас посмотрим одну книгу, вдруг найдем там что-то полезное». Рэй кивнул и уселся на стоящее неподалеку кресло. Тар поспешил к нужному стеллажу. Книгу нашел без труда. Вероятно, Дора, даже если и брала ее в его отсутствие, тщательно следила за тем, чтобы вернуть ее на место. Улыбнулся, припоминая, как она обрадовалась, когда мальчишка-курьер принес том от Морлоков-старших. Будто встретила живым старого, верного, давно потерявшегося из виду друга. Погладил украшенный серебром корешок и мечтательно прикрыл глаза. С радостью бы изучил фолиант в компании своей садовницы. Вздохнул и отправился к столу. «Боюсь, быстро отыскать там хоть что-то нам не удастся», — подытожил Рэй, когда увидел книгу. «Да», — Тар кивнул, — «и нет смысла заниматься поисками вдвоем. Предлагаю разделиться. Отправляйтесь ужинать, уверен, в столовой уже все готово, и приходите сменить меня после». «Согласен, так точно получится быстрее». Рэй поднялся с кресла и направился к выходу. Тар занял его место и открыл книгу. Пробежался глазами по дарственной надписи и усмехнулся. По всему выходило, он получил в наследство нечто большее, чем алмазные копи и эливарные предприятия. Тряхнул головой, отгоняя мысли о Доре, и принялся перелистывать разномастные страницы. Видимо, книга собиралась в разное время, и, добавляя туда разделы, никто не удосуживался выбирать подходящую бумагу. Первая часть книги напоминала руководство для начинающего садовода со священными древами в центре внимания. Тар не подозревал, что с ними, как с растениями, столько нюансов. Казалось, священная сущность ограждает их от сложностей со светом, вредителями, ненужным соседством или почвой. Как мало он знал и как много предстояло учесть в проекте сада. Раздел занял 3/4 фолианта. Эльф оставил на потом его подробное изучение. Сейчас следовало отыскать другое. Вторая часть рассказывала о ритуалах, помогающих росту и цветению. О них Тар слышал много раз и даже пытался как-то проводить нечто подобное. Не знал, откуда взялось желание, но возражать себе не видел смысла. Сейчас он понимал, что ритуалы далеки от магии и больше напоминают неспешный разговор со священными древами, но тогда, казалось, совершает что-то грандиозное. Третьего раздела в книге не было, а ничего полезного не нашлось. Тар выругался и снова открыл том на первой странице. Видимо, слишком торопился и проглядел важное. В библиотеку почти влетел Рэй. Тар от неожиданности выронил фолиант, и тот с глухим звуком плюхнулся на пол. За спиной кузена звонко хлопнула дверь. «Пришел курьер от Хосвика», — сообщил Рэй, не дожидаясь расспросов, и потряс увесистым бумажным пакетом. «Он же обещал прислать артефакты с утра», — возразил Тар. Наклонился и поднял том. Посмотрел на срез страницы, прищурился. Что-то там цепляло взгляд, но что именно, было непонятно. «Курьер сказал. Просил передать. Господин Хосвик решил, что вы обрадуетесь, если получите покупку раньше. И отдал мальчишке мелочь». «Правильно», — не отвлекаясь от среза, протянул Тар. «И Хосвик молодец». «Чем вы там заняты?» Кузен приблизился и тоже уставился на книгу. «Думал, будете прыгать резвым зайчиком вокруг артефактов?» «Буду. Но сначала пойму, что не так со срезом». И он почти ткнул книгой Рэю в лицо. Кузен отпрянул и прищурился. «Ничего особенного. Разве что кое-где едва заметные голубые полоски. Будто клеем из синей дорды спрятали часть страниц». Тар улыбнулся. «Конечно». «Синяя Дорда! Как умудрился забыть про нее? Почти не оставляет следов, не меняет бумагу на ощупь, скрадывает толщину страниц и клеит на века». «Сейчас посмотрю, что там», — поделился он с кузеном, пытаясь раскрыть страницу с полоской на срезе. «А я пока распакую артефакты. Нигде не видел такие и не использовал». Тар кивнул. Тщательно прощупал края открытой страницы и задумался, как проверить, склеены те или нет. Помял лист кончиками пальцев, пытаясь уловить трение страниц друг от друга. Вздохнул и решился. Мысленно попросил у Доры прощения и потянулся за лежащими на столе ножницами. Осторожно поднес их к самому краю листа и принялся отрезать тонкую, едва заметную полоску. Отчего-то казалось, что на книгу не тратили много клея. Ножницы хрустели бумагой, как трескун жуком, и неспешно делали свое дело. Тар затаил дыхание. Если верить глазам, клей был лишь на нескольких листах, но ошибиться не хотелось. Тар оторвал край полоски и снова потеребил бумагу между пальцами. Прищурился, вглядываясь в расходящиеся по сторонам страницы. Довольно улыбнулся. Рэй был прав, их просто склеили. Также аккуратно разъединил остальные подкрашенные страницы и принялся просматривать текст на них. Здесь говорилось об оставленных богами инструментах для ухода за садом. Их было не больше десятка, и ни одного Тар не видел вживую. Ни золотую лейку, ни изумрудные ножницы, ни клетку для отлова улиток. Разве что слышал легенду об улучшающей почву мотыге. К предпоследней странице успел решить, что здесь чересчур сложные и не очень нужные для его случая сведения, когда взгляд наткнулся на нужное описание. «Садовые ключи, последний подарок небожителей, ограждают древо от постороннего магического воздействия и позволяют накапливать жизнь внутри». Важно правильно замкнуть круг, так, чтобы каждый бог мог взглянуть на диск и понять, как войти в сад и узреть дела наших рук. Тар вздохнул. Получалось, ключей все-таки несколько. Но тогда отчего Дора берегла только этот, не мешало бы разобраться. Перевернул страницу, пробежался глазами по объяснению, где именно размещать ключи, и понял, что медных дисков должно быть три. Вопросов стало еще больше. «Я закончил с пакетом», — бодро сообщил Рэй, и Тар вздрогнул от неожиданности, успел забыть о кузене. «Достал все нужное. Хосвик упаковал артефакты так, будто мы с пакетом собираемся на старые земли, не меньше. А у вас как дела?» «Пока не понимаю», — пожал плечами хозяин дома и снова уткнулся в текст. Ответ, хоть и не полный, нашелся в самом конце, в приписанном мелким шрифтом абзаце. «Вне сада держать ключи вместе не стоит. Далеко от великих деревьев они мешают не только чужой магии, но и друг другу. Может статься, подарки не сразу проснутся в нужный для сада момент, и упущенное время обойдется дорого». Больше ничего не было. Тар аккуратно отрезал край у следующей страницы, но та оказалась без секрета. Вздохнул и тихонько выругался. Сведений не хватало даже для предположений. Хозяин дома закрыл книгу и подошел к противоположному краю стола, где Рэй положил один из артефактов. Два других кузен предусмотрительно оставил в надрезанном пакете. «Жаль, мы не знаем, что именно сработает неправильно», — заметил, разглядывая артефакт через плечо гостя. «Надеюсь, нам поможет, что он не один. Когда-то давно я читал, что его точность зависит от мыслей и желаний того, кто использует его магию», — отозвался Рэй. «Полагаю, все в ваших руках». «Мысли», — Тар невесело улыбнулся, — «мысли и желания». Какие у него могут быть мысли, кроме волнений за Дору и желания поскорее обнять ее? Даже усталости не осталось. Я не верю в это. Предлагаю другое решение. Один артефакт задействую я, второй вы. Потом сверим результаты. Нужно объяснять, как пользоваться. Нет, знаю в общих чертах. Хорошо. Сначала я с этой стороны стола, потом вы там, рядом с книгой. Рэй кивнул и отошел на несколько шагов. Отложил том на пустующее кресло и потянулся к пакету с оставшимися артефактами. Тар посмотрел на лежащий перед ним предмет и запретил себе сомневаться. Другого способа все равно не было. Артефакт напоминал разрисованный со всех сторон свиток на серебряных держателях с похожими на кружево наконечниками. Следовало согреть их в ладонях, думая об объекте поиска, а после развернуть бумагу. Вместе с получившейся картинкой должны были приходить мысли о нужном месте. Тар не брался предсказать, что будет в этот раз, но переложил свиток ближе к себе, вздохнул, сжал в кулаках серебряное кружево и, закрыв глаза, подумал о Доре. Показалось, нос уловил аромат шиповника, и эльф невольно улыбнулся. Облизнул пересохшие губы. Как же хотелось снова поймать Дору в объятия и не отпускать ни на шаг. Прижать к себе крепче, уткнуться носом в макушку и стоять рядом всю отпущенную вечность. Почувствовал, что металл согрелся, и развернул лист. На бумаге ожидаемо застыло изображение, но никаких мыслей в голову не пришло. Тар помолчал, надеясь, что артефакт просто запаздывает. Бесполезно. Похоже, магия решила, что с него хватит и картинки. Он тихонько выругался и перевел взгляд на Рэя. «Ваша очередь, друг мой». Кузен кивнул и взялся за свой свиток. Чтобы не смущать его, Тар вернулся глазами к изображению. Без мыслей оно, скорее всего, было бесполезно, но и сбрасывать со счетов его не стоило. На листе красовался карандашный набросок. Мощенная прямоугольными камнями улочка с двухэтажными домами с узкими окнами. Отчего-то казалось, что среди этих серо-бежевых стен давно никто не живет, и улицы помнят только ветер, пыль и ошметки от много лет назад изношенной одежды. А еще на рисунке не хватало деревьев и птиц. Если бы Тар был создавшим его художником, он непременно бы добавил и зелени, и крылатых. Рэй выругался, и Тар отвлекся от созерцания. «Рисунок есть», — сообщил кузен недовольно. а мыслей никаких». «У меня тоже», — поделился хозяин дома и поспешил обойти стол, чтобы увидеть чужое изображение. На свитке Рэя была пустая полутемная комната с низким потолком. Судя по тому, что единственное окно располагалось вверху, помещение или частично, или полностью пряталось под землей. Тар ухмыльнулся. «Листья задери». Хосвик действительно не лгал, когда говорил, что артефакты работают из рук вон плохо. «Попробую что-то выжать из третьего», — заметил задумчиво и вернулся к своему краю стола. Тар достал свиток из пакета и помедлил, пытаясь успокоить взявшее разбег сердце. Так надеялся на эти артефакты. Зря. Те, как капризные дети, не желали делиться секретами. Снова подумал о Доре и до боли сжал наконечники. Он просто не может отдать ее сейчас. Ни старым приятелям, ни Нарлаям, ни Саду, никому. Кажется, к моменту, когда Тар понял, что согрел металл, онемели пальцы. Он поморщился, вздохнул и раскрыл изображение. На лице красовалась размазанная серо-бордовая, почти прямоугольная клякса с черной окантовкой. Эльф отшатнулся. Шею будто пронзили иглой и перестало хватать воздуха. В голове пронеслась обращенная невесть к кому просьба. Все что угодно, лишь бы Дора была жива. А потом тревогу сменил бодрый и надоедливый голос уличного мальчишки с газетами. Прошлым летом он постоянно бегал по столичным аллеям и выкрикивал заголовки. «Спешите видеть, только раз в год мы открываем наш мертвый город для посторонних. Дешевле завтрака с булочкой, будоражит кровь и щекочет загривок даже тем, у кого нет второй ипостаси». Тар тряхнул головой, отгоняя крики. С досадой подумал, что именно из-за них не услышит важное. Других мыслей в голову не пришло. Эльф помолчал, пытаясь унять разрастающее раздражение, а потом со всей силы приложил кулаком по столу. Не почувствовал боли, только злость на себя, на артефакты, на окружение. «Что бы ни случилось, крушить мебель не выход», — заметил подоспевший Рэй и остановился рядом, вглядываясь в рисунок. «Не нравится мне это. Или артефакт не ответил, или нам срочно надо что-то делать». Осталось понять, что. Мыслей опять не было? Были, но какие-то неподходящие, будто меня зазывали куда-то съездить. Тар нахмурился, пытаясь припомнить слова в точности. «В мертвый город по цене завтрака с булочкой. И листья бесполезны, и цветы», — вздохнул Рэй, заправляя непослушную прядку за ухо. Тар кивнул и потянулся за остальными рисунками. Еще надеялся, что рассмотрит их получше и поймет, где прячется Дора. Недоверчиво прищурился, разглядывая явившуюся Рэю темную комнату. «Посмотрите, друг мой», — он поднес рисунок ближе к глазам. «Мне кажется, здесь не было этого окна». «Да», — кузен кивнул. «Точно помню, что оно было одно, а теперь появилось второе». «Может, им нужно время, чтобы точно определить место, и нам не переживать надо, а просто ждать?» «Давайте попробуем», — согласился Тар. «Все равно других вариантов нет». «Отправляйтесь есть», — взялся командовать Рэй. «А я по караулю, заодно посмотрю, что вы нашли в книге». Хозяин дома собрался возразить, а следом махнул рукой. Голод и впрямь уже пробивался, даже сквозь беспокойство его стоило утолить. На всякий случай, вдруг после на рисунках появится что-то полезное, уточнение, позволяющее незамедлительно отправиться за Дорой и станет не до трапезы. Тар ел с несвойственной ему торопливостью, боялся, что за время ужина в библиотеке произойдет важное событие, а Рэй пропустит его, увлекшись книгой. Хвала листьям, в столовой ждали хозяина и давно накрыли стол. Никак не отпускали мысли о мертвом городе. Не помнил такого у Нарлаев, вообще ни у кого не помнил. Эльфы, конечно, пришли на эти земли без приглашения, но они не страдали особой жестокостью и не вырезали население. Может быть, речь шла о каком-нибудь древнем человеческом городе? Поговаривали, раньше люди время от времени переезжали с места на место, но тогда они не жили в городах. От раздумий отвлек подоспевший слуга Налодис. Он принес кувшин с горячим киселем. Тар поблагодарил и прошил мужчину внимательным взглядом. В конце концов, он человек и должен помнить важные эпизоды из истории своей расы. «Скажите, Налодис», — поинтересовался эльф тоном любопытного юноши, «вы что-нибудь знаете о мертвом городе?» «О каком именно?» Слуга остановился около стола и в задумчивости сдвинул седые брови. Тар почувствовал себя взявший след гончий. «Говорите обо всех», — подбодрил он, мысленно умоляя сердце не стучать так громко. Казалось, из-за него не услышит собеседника. «Их всего два, господин Морлок. Первый — мертвый город из сказок про духа песков. Это тварь наподобие нагов и духов стихии одновременно. А где он находится?» Слуга пожал плечами. «В сказках об этом не говорится». «А второй?» — Тар затаил дыхание. «А другой к северу от моря Сольта. Пару лет назад какой-то толстосум выкупил домишки у разорившихся ремесленников и устроил в деревне аттракцион. Запускал посетителей погулять, а актеры изображали разозленных духов. Что случилось потом, не знаю. Был там с внучкой в позапрошлом году, а в прошлом о нем и не слыхал». «Припоминаю», — прошептал Тар больше для поддержания разговора, чем действительно выуживая что-то из памяти. «Но мне кажется, он назывался городом духов». «Так-то оно так», — Налодис усмехнулся и пригладил подбородок со слегка отросшей щетиной. «Но на входе там было написано «Добро пожаловать в город мертвых», и уличные зазывало, иначе его и не кликали. Вот я и запомнил». «Спасибо», — дежурно улыбнулся эльф. «Можете идти». Налил себе в чашку киселя и нахмурился. Последняя версия с одной стороны походила на бред, а с другой выглядела самой вероятной. Если деревня так и осталась заброшенной, то там полно мест, где можно спрятаться, и от столицы недалеко. Не нужно тратить силы на порталы. Допил кисель залпом и поспешил обратно в библиотеку. Поделится с Рэем, и они вдвоем решат, что делать дальше.